Миф номер 53. Древние люди жили в холодных северных широтах, на границе с ледником. Еще одно наследие популярной литературы и кинематографа столетней давности. Корни этого мифа произрастают из того обстоятельства, что поначалу поиски древних людей проводились преимущественно в Европе. К началу 20 века мир уже знал кроманьонцев и неандертальцев, и оба эти вида обитали в ледниковую эпоху на территории европейских держав. Кроманьон – это Франция, неандерталь – Германия. Европейским ученым была симпатична идея зарождения человека в суровых условиях ледниковой Европы, где наши предки, замотанные в шкуры, охотились на утопающих в снегу огромных млекопитающих и убегали от саблезубых тигров прямо по леднику. В ту пору находки за пределами Европы были немногочисленны. Находки, представляющие более ранние стадии эволюции человека, еще более редки и сомнительны. Научное сообщество долго отказывалось признавать питекантропа и тем более австралопитека, какую-то обезьяну из Южной Африки. Сами понимаете, благородный первый англичанин из Плиддауна с подобным существом за один стол не сядет. Смотри миф номер 2. Именно таким нордическим бородатым атлетом, греющимся у первобытного костра, древний человек и вошел в массовое сознание, в литературу, в кинематограф. И опять стереотип оказался крайне живучим. Сейчас, после того, как тысячи находок были сделаны за пределами нашего континента, мы знаем, что первые главы эволюции человека писались не в Европе, а в Африке, совсем в других декорациях. В ту пору гораздо большую угрозу человеческим популяциям могло создавать палящее солнце и засухи. И хотя миграционные волны неоднократно выкатывались за пределы Черного континента, именно Африка стала колыбелью нашего вида. Смотри миф номер 38. Да и мигрировав в Евразию, расселившись от Испании до Индонезии, древние люди не спешили покидать тропические широты. Это сделал только гейдельбергский человек, а еще дальше на север продвинулись его потомки – неандертальцы. Кстати, древнейший достоверный сапиенс за пределами Африки найден не в Европе, а в Юго-Восточной Азии, в Лаосе, пещера Тампа-Линг, 46 тысяч 63 тысячи лет назад. В мае 2011 года в Science была опубликована статья о самой северной и, как выяснилось, самой поздней, 31 034 тысячи лет назад, неандертальской стоянке на Северном Урале, в пещере Бызовая. Это близко к полярному кругу и на 1000 километров севернее, чем любые другие известные находки, относимые к неандертальской культуре. Правда, костей человека на стоянке не обнаружили, и выводы авторы статьи делают на основании найденных орудий, что оставляет место для некоторых сомнений. Все прочие неандертальские памятники находятся не севернее 55-й широты, а значительная их часть сосредоточена на юге Европы. Даже в самое суровое время последнего ледникового периода ледовый щит, покрывавший север Евразии, почти не затронул неандертальского ареала. Для наглядности, подо льдом оказался бы современный Санкт-Петербург, а вот москвичам повезло, до них бы ледник не добрался. Резюме. Даже неандертальцы, скорее всего, никогда не видели ледника. Крайний север был заселен только нашими непосредственными предками, кроманьонцами, на тысячелетия позже. Миф. Древние люди жили в северных широтах, в арктическом холоде на границе с ледником. Опровержение. Человек возник в Африке, там же сформировался и наш вид Homo sapiens. Только на поздних этапах эволюции люди освоили север Евразии. Первыми сюда пришли неандертальцы – но и они не доходили до ледника.